Глава 26. На мокрую ветку цветущей сирени уселась ворона. Страшная черная птица была слишком тяжела. Ветка с массивной цветущей гроздью нагнулась почти до земли. Закачалась. Ворону это не спугнуло. Она продолжала сидеть, балансируя на сиреневой ветке, как на канате. «Дурной знак», — решил Альберт Вадимович и заставил себя отвести взгляд. Не смотреть на большую черную птицу. Где-то он читал, что вороны предвещают недоброе, особенно если прилетают в одиночку, не стаей. Особенно если смотрят на тебя. Альберт Вадимович снова глянул на сиреневый куст. Ворона по-прежнему качалась на ветке. Ее черные глаза-бусинки уставились прямо на него. Да нет же, чушь полная! Она не может видеть его за тройным стеклопакетом. Чушь и предрассудки. Ворона словно услыхала его сомнения. Взмахнула большими черными крыльями. Взлетела с ветки и переместилась на подоконник. Ее клюв коснулся стекла. Раз, другой, третий. Она стучала в стекло. Она принесла дурные вести. «Кыш, кыш, кыш!» Альберт Вадимович замахал на птицу руками, силой застучал в стекло. «Пошла отсюда! Пошла!» Ворона прошлась по оцинковке подоконника и улетела. «Ну вот, так-то лучше». С тяжелым вздохом он задернул тяжелые портьеры. Окна редко занавешивались. Некому было наблюдать за жизнью старика извне. Только грозным черным птицам. Он заставил себя отойти от окна. Проворчал. «Так ты скоро с ума сойдешь, Алик. Нельзя. Нельзя так распускаться». Аликом его называла только покойная жена. Аликом, Алечкой, любимым. Вспомнив о ней, он неожиданно прослезился. Он ведь дурно с ней обращался, если вспомнить. Она не заслуживала. Она была доброй, милой, до определенного возраста красивой женщиной. А он так мало уделял ей внимания. Так мало времени проводил с ней. Все дела службы. Потом появилась молодая любовница. Потом ее сменила другая. Он не успевал. Он совершенно не успевал замечать, как тает его жена. Ее страшный диагноз не испугал его, нет. Он немного выбил его из колеи. Заставил нервничать. Дом наводнили сиделки, без конца мелькали белые халаты вызванных врачей неотложки. Он почти совсем перестал бывать дома. Дина. Их дочь Дина все время была рядом с матерью. И когда матери не стало, часто упрекала его в равнодушии. Он не возражал, но от разговора все время уходил. Ссылался на занятость, поворачивался к ней спиной и уходил, уезжал. Попросту. Сбегал. Так между ними и образовалась трещина. Она все разрасталась, пока не превратилась в громадную пропасть, дна которой не видно. Нет, он ей помогал, конечно, и деньгами, и влиянием. Но вот поговорить с дочерью по душам, узнать, что ее тревожит, что радует, у него так и не вышло до самого ее последнего дня. Альберт Вадимович остановился возле ее портрета с траурной каемкой, погладил кончиками пальцев ее лицо, волосы. «Прости, дочка, прости. Я все исправлю». Он понимал, что исправить уже ничего нельзя. Дины больше нет. Она его не слышит. Как раньше, не слышал ее он. Старался не слышать, но все равно говорил с ее портретом. Каждый день говорил и обещал все исправить. В кармане пискнул мобильный телефон. «Да», — ответил он, стараясь, чтобы голос звучал по-прежнему властно, без старческого дребезжания. «Надо поговорить», — ответили ему. «О, Глеб, а где же твое приветствие? Не тебе здравствуйте, Альберт Вадимович, ни как ваше здоровье». Все, что взрастило в тебе Дина, ушло вместе с ней? Как был быдлом, так и остался? Давайте обойдемся без оскорблений. И ваша Дина, уж простите, не смогла бы воспитать даже козу. Не мне вам рассказывать, чем обернулось для нашей семьи ее так называемое воспитание». «Заткнись, сволочь!» — скрипнул зубами старик. «Я тебе! Ты за все ответишь!» «Мне не за что отвечать», — тихо возразил Глеб. «Я ни в чем не виноват. Все, что я когда-то делал и делаю, я делал и делаю для своих близких. Ваша Дина ни в чем никогда не нуждалась. И мой сын Тарас не нуждается ни в чем тоже. И не будет нуждаться». «Разумеется, не будет», — хмыкнул Альберт Вадимович в трубку. «Он состоятельный мальчик, гораздо состоятельнее тебя. А после моей смерти станет еще более состоятельным. Но произойдет это не скоро. Уж я постараюсь, будь уверен. Тараса во взрослую жизнь введу под руки. И это-то тебе и не дает покоя, так?» «Послушайте, послушайте, упрямый вы старик. Неужели вы не понимаете, что грядущий суд только все испортит? Мальчишка только-только лишился матери, а вы собираетесь его и отца лишить? Как вы считаете, это скажется на его психике? Как?» «Ты со своей психикой разберись, умник», — фыркнул Альберт Вадимович. «Тарас, хороший мальчишка. И с психикой у него все нормально. Все, давай закончим пустой разговор. Мальчишку я тебе не отдам». «Да? Все нормально с Тарасом? Это вы так считаете? Вы просто многого не знаете». «Да вы ничего не знаете, господи!» Странный надлом в голосе ненавистного зятя заставил его насторожиться. Вдруг вспомнилась страшная черная птица на окне, методично постукивающая клювом в стекло. «А что я должен знать?» — нехотя спросил он после паузы. «Как думаете, Альберт Вадимович, кто был за рулем моего внедорожника в тот день, когда под его колесами погиб мальчишка? Как думаете?» «Я думаю, что за рулем твоей машины был человек, который получил за это реальный срок заключения. Угнал твою машину, которую ты неосмотрительно оставил открытой с ключами в замке зажигания, и...» «Наивный вы старик!» — захныкал вдруг Глеб. «Вы просто слепец или страус. Уж простите, не знаю, как еще вас назвать. Дина что вам, ничего не рассказывала?» «А что она должна была мне рассказать?» У него вдруг сделались ватными ноги. Вдруг вспомнилось, как она горько плакала, сразу после беды, которая накрыла и их семью тоже. Если честно, он думал, что это Дина была за рулем. И Глеб, к чести его сказать, умело разрулил ситуацию. А Дина плакала, потому что раскаивалась. «Разве нет?» «Нет!» — выкрикнул Глеб. — «Нет, нет, и еще раз нет!» «Тогда как? Кто? Не хочешь ли ты сказать? Я ничего больше не хочу говорить по телефону. Альберт Вадимович, ничего. Сами понимаете, что разговор назрел. Серьезный разговор». Зять замолчал, шумно дыша в трубку. Альберт Вадимович задумался. «Может, это хитрость какая? Может, он решил навязать ему некую правду, компрометирующую собственного сына? А правды-то в той правде может и не быть?» Глеб понимал, что может проиграть судебный процесс и играет на опережение. Он же неплохой политик, поднаторел в подобных играх. Как разобраться? «Хорошо. Приезжай сегодня вечером. Поговорим. Но...» Альберт Вадимович тоже не разучился держать паузу. «Но я ничего тебе не обещаю». Остаток дня он без дела слонялся по дому. Много думал о покойной дочери. Об обстоятельствах ее гибели. Нанятый им частный детектив не смог ничего добавить к тому, что ему было уже известно от полиции. Дина, по их версии, погибла совершенно случайно. просто попала в эпицентр взрыва, направленного на ее брата, его племянника. Племянника, с которым он давно прервал всякое общение. Слишком в нем было всего. Слишком. Правду отстаивал странными методами. Охотно конфликтовал со всеми. Не стыдился давать сомнительного содержания интервью. Светился на телевидении. При таком образе жизни, Альберт Вадимович, не перейти кому-то дорогу было бы просто удивительным. Докладывал ему потом частный детектив, перечислив сразу с десяток потенциальных подозреваемых. А чего стоило его сотрудничество со следствием в громком коррупционном скандале? Дина попала случайно. Так он думал до тех самых пор, пока не узнал, что один из полицейских навещал семью погибшего мальчика. Мальчика, погибшего под колесами внедорожника его зятя. Это может быть актом мести. Замысловато, конечно, но все может быть. Докладывал все тот же частный детектив, которому он щедро платил. Чтобы спланировать подобное преступление, надо было быть уверенным, что Дина будет сопровождать брата в суде. Возразил Альберт Вадимович, выслушав доклад детектива. Так это и не скрывалось вашим племянникам. В интервью одной газете он заявил, что женщина, которая его сопровождает повсюду, это дочь известного политика, его двоюродная сестра. Они очень дружат с детства и почти не расстаются. Она всегда рядом в трудную минуту. Ну и все такое. Подонок. Так что, сами понимаете, спланировать месть не составило бы особого труда. Ваш племянник был публичной фигурой и, кажется, этим гордился. Альберт Вадимович остановился перед дверью детской, которую когда-то занимала его дочь. Осторожно тронул ручку, поворачивая. Открыл дверь, вошел. И тут же попятился. «Что за...» Комната Дины была разгромлена. Не в прямом смысле, конечно. Предметы мебели стояли на месте. Погром был учинен ее вещам. Детские платья, юбки, колготки – все было разбросано по комнате. Альбомы с фотографиями валялись на полу раскрытыми. Многие фотографии, особенно те, на которых его маленькая дочь улыбалась, были разрисованы черным. «Господи!» Альберт Вадимович схватился за сердце. «Что здесь произошло? Господи!» И тут же вспомнилось. Поминки. Внук, запросившийся в мамину комнату. «Неужели это он?» Он устроил весь этот погром. А кто еще? Уборщица? Она не заходила в эту комнату давно. Он запретил. «Там пылить некому», — заявил он. Но причина крылась в другом. Он хотел, чтобы вещи сохранили следы прикосновений рук его дочери. Сохранили ее запах. Уборщица, если и не поняла его мотивы, подчинилась. И в комнату не заглядывала. А Тарас? Тарас тут провел больше часа, пока они выпивали с его отцом и разговаривали на повышенных тонах. Неужели у мальчика и правда проблемы? Неужели Глеб не соврал? Хотя бы в этом. О молодой яркой любовнице зятя Альберт Вадимович знал. Сначала о чем-то таком намекала Дина, вскользь. Потом это совершенно точно было установлено детективом. Уже после того, как Дины не стало, Альберт Вадимович долго рассматривал фотографию красивой брюнетки. Потом отложил со вздохом и счёл, что, как бы тяжело ему ни было, упрекать зятя он не имеет никакого морального права. Он сам изменял своей жене и совершенно этого не стыдился. Считал это обязательным приложением к своему статусу. Другое дело, что он никогда не сваливал работу и сердечные дела в одну кучу. А вот любовница Глеба, по сведениям, ведет очень активную деятельность по претворению в жизнь его политических амбиций. Работает с ним почти бок о бок, часто посещает его кабинет во время рабочего дня и подолгу там остается. Это было скверно. Это вообще никуда не годилось. Как он не понимает? Одно дело – находиться под каблуком у жены. Тут как раз все объяснимо. Семья — это святое. Другое дело — попасть в зависимость от своей любовницы. Человек знает гораздо больше твоих секретов, нежели жена. Человек осведомлен о твоих тайных пороках. И это мощное оружие в его руках. Да. Альберт Вадимович поежился, покосился на холодные радиаторы. Рано он приказал выключить отопление. На улице заметно похолодало. Дождь без конца принимается. И в доме сделалось прохладно, сыро, неуютно. Надо будет распорядиться снова включить тепло. Он ненавидел холод. Отдав распоряжение по дому, он зашел на кухню. «У нас сегодня к ужину гости», — нехотя произнес он, рассматривая узкую спину кухарки. Почему он не затащил ее в постель сразу после смерти жены? Она же молодая тогда еще была, незамужняя, и сочувствовала ему. А он просмотрел ее. Зря, наверное. Удобно, наверное, было бы всегда иметь под рукой кухарку и любовницу в одном флаконе. Так ведь? Нет, не так. Одернул себя Альберт Вадимович. Нельзя замешивать амурные дела на такой платформе. Нельзя. Глеб зря так себя ведет. Надо будет сегодня с ним об этом поговорить. «Приготовить что-нибудь особенное?» Кухарка повернулась. Оглядела его с головы до ног. «С вами все в порядке, Альберт Вадимович?» «Да, все хорошо». «Так что приготовить? Что-то особенное?» «Нет, все как обычно. Просто на две персоны. Накроешь здесь?» «Хорошо». Отозвалась она с кивком и снова повернулась к рабочему столу, на котором разделывала курицу. Поглазев на ее колышущийся зад, выглядевший еще достаточно аппетитно, Альберт Вадимович вышел из кухни. И тут же поймал свое отражение в зеркальной дверце огромного шкафа в холле. «Господи, в кого он превратился? Старик стариком. Кто в добром уме и светлой памяти отдаст ему внука на воспитание? Этой древней развалине». Домашние вельветовые штаны на коленках вытянулись пузырем, потому что он в них уже неделю блуждает по дому. Трикотажное поло пахнет потом, измято. Тоже неделю носит. Волосы сальные. Глеб непременно это заметит. «Я в душ». Зачем-то сказал он кухарке, вернувшись на кухню. «Хорошо». Она не повернулась, заправляя куриные крылышки. «Если вдруг кто-то позвонит мне, ответь». И он положил на стол слева от нее свой мобильник. Это было жестом величайшего доверия. И она оценила. Улыбнулась, кивая. Послушала его шаги вверх по лестнице и снова погрузилась в домашнюю работу.